Глава 7. «Но ведь сейчас отлив», — сказал Гард. «Ты хочешь убедить меня в том, что Бетти пошла плавать во время полного отлива?» Хелл выглядел почти нормально, если не считать слегка приподнятого уголка рта. «Со мной, старина, эти твои штучки не пройдут. Бетти ушла 2 часа назад, а отлив начался меньше часа назад. Самый высокий прилив будет не раньше, чем в 9 часов вечера». «Ну, в таком случае все в порядке», — уже не так громко сказал Гард. «В это время Бетти обычно идет поплавать. 4, до чаепития. Чай она частенько пьет в павильончике». «Это я знаю, дядюшка. Об этом ты можешь мне не говорить. Однако обычно она не бывает там так долго, верно?» «Я всего лишь говорю тебе». Оба посмотрели на море, над которым до самого горизонта клубились серые тучи. Снаружи, сразу за застекленной дверью, была качковатая площадка с редкой чахлой травой, через 3 или 4 метра, плавно спускавшаяся к пляжу. Пляж, раскинувшийся перед ними, чем-то напоминал географическую карту. Песок выше границы максимального прилива был белым, ниже этой черты он был влажным, плотным и грязно-серым. За павильончиком шли уже только плоская грязь и ил. Море лежало, как живое существо, выдыхающее сквозь болотистую равнину соленый воздух и резкий запах йода. Однако не только на море люди должны думать о морских чудовищах. Павильончик на темных деревянных сваях стоял не далее, чем в 10 метрах от границы максимального прилива. Пляж имел такой незначительный уклон, что казалось, этого уклона вовсе нет. За павильончиком серая равнина тянулась еще на 16 метров. Нигде на песке не было никаких следов ног. Тогда этот факт не привлек внимания Гарда. Он не думал, что это имеет какое-то значение. Ведь следы любого человека, входящего в воду 2 часа назад, уже должны быть смыты отступающим морем. Однако у Гарта было такое ощущение, словно воротничок стал ему тесен, и ему трудно дышать этим соленым воздухом. «Хелл, откуда тебе известно, что Бетти пошла к морю?» «Я видел ее». «Ты ее видел оттуда?» «Ты поступишь лучше, старина, если не будешь постоянно меня перебивать». «Нет, я ехал в твоем автомобиле, вот там, по той дороге». Хелл показал рукой назад и влево по направлению к Равенспорту. Я видел, как она спускается на пляж и идет к павильончику. На ней был ее обычный купальный костюм и большая резиновая купальная шапочка с оборками. Ты разговаривал с ней? С такого расстояния? Хелл снова оттопырил губу. Неужели ты полагаешь, что это возможно? Я окликнул ее, а она подняла руку и помахала мне. И нет смысла утверждать, будто бы я лгу. У меня имеется свидетель, который тоже видел ее. Это свидетель, которого я случайно подвозил в Равенспорт. Ну-ну. И кто же это был? Твой друг из Скотланд-Ярда, Каллингфорд Эбботт. Гард быстро обернулся. А что здесь делал Эбботт? Зачем ты вез его в Равенспорт? Вот именно. Интересный вопрос, не так ли? «Если говорить о том, что он здесь сделал, мне очень жаль, но, очевидно, к тебе это не имеет отношения. В конце концов, я сам об этом не знаю. Он держал язык за зубами, как все эти полицейские». Хелл нахмурился. «Я высадил его в Равенспорте. Потом провел пару приятных часов в трактирчике у церковного сторожа. Вернулся сюда, потому что ожидал найти тебя здесь. Однако появился лишь на пару минут раньше тебя. Надеюсь, этого достаточно?» Гард снова посмотрел на море. «Бетти!» — крикнул он. Никакого ответа. «Бетти!» — звук его голоса разнесся над пустынным пляжем и снова стало тихо, если не считать стука и урчания автомобильного мотора у калитки. «Когда ты вернулся из Равенспорта сюда?» «И выяснил, что Бетти нет в доме. Почему ты не спустился к павильончику?» «Потому что не хотел набрать в туфли песка и запачкать их грязью. Да ладно, старина! Я что, ненормальный? Меня это не касается. Погоди, дядюшка. Еще секундочку, — быстро добавил Хелл, когда Гарт шагнул в траву. Прежде чем позволить тебе помчаться к твоей любимой, я должен тебе кое о чем напомнить. Если я возьму твой автомобиль, тебе ведь наверняка это не помешает. Остается лишь уладить мелкое дело насчет тех 10 фунтов. Они смотрели друг на друга. Гарт вынул из кармана бумажник, достал оттуда 2 5-фунтовых банкнота, сложил их маленькими прямоугольничками и бросил в траву к ногам юноши. И словно с песчаной отмели к нему вернулся его собственный вскрик, только голос Хэла неожиданно стал высоким и тонким. «Вы вульгарный грубиян, доктор Гарт. Однако, возможно, пройдет не так уж много времени, когда вам станет стыдно, что вы так поступили». Гарт, больше не обращая внимания на Хэла, побежал вниз. Он оставлял за собой отчетливые следы. Сильный стук автомобильного мотора позади него сменился фырканьем, усилился, а потом перешел в металлический гул. Гарт оглянулся через плечо, как раз в тот момент, когда зеленый автомобиль с рычанием преодолевал небольшой пригорок, направляясь на север, в сторону Фэрфилда. Гарт потерял равновесие на скользкой грязи, однако не упал. В павильончик, пол которого находился над уровнем пляжа, вели 3 деревянные ступеньки. Они заканчивались входом, закрытым отвесно свисающей красно-белой полосатой шторой, купленной год назад. Ее можно было поднимать или опускать изнутри с помощью шнуров. Сейчас штора была наполовину опущена, и Гарт не стал тратить время на подъем. Он, согнувшись, протиснулся под ней и тут же выпрямился. Теперь он стоял в тесной полутемной прихожей, спиной к наружной, обращенной на сушу стене. В стене перед ним были 2 совершенно одинаковые деревянные двери, как обычно приоткрытые, они вели в 2 комнатки павильончика. Между этими 2 дверями к стене была прикреплена парусиновая занавеска, служащая ширмой. «Бетти!» — снова крикнул Гарт. Ему ответила лишь тишина. Он открыл левую дверь, низ которой терся о доски пола. Комнатка была пуста. В каждой комнатке была еще 1 дверь с матовым стеклом в верхней части, ведущая на небольшую веранду, обращенную к морю. В слабом дневном свете Гарт увидел 1 или 2 табуретки, маленькое зеркальце на стене и 0,5 крючков для одежды. Гарт стоял, вдыхая запах заплесневелого дерева, соли, песка, морского воздуха и духоты, накопившейся здесь за целый день. Запах, от которого у человека сжимаются легкие на каждом деревянном пирсе. Прежние владельцы домика использовали этот павильончик для приемов с купанием. Большая фотография в рамке, сделанная приблизительно в 1897 году, и оставленная на стене в гостиной Бетти, изображала 2 маленьких весельных лодки, в одной из которых были 3 наряженные дамы, а в другой — 3 разодетых джентльмена. Компанию вытащили на пляж во время самого высокого прилива. После того, как фотограф сделал снимок, им, очевидно, пришлось налечь на весла и доплыть по мелководью обратно до павильончика, чтобы не промочить ног. Этих людей здесь уже не было. Остались только их призраки. Гарт медленно сосчитал до 10, потом открыл застекленную дверь на веранду. Веранда была пуста. Лишь чуточку правее, недалеко от двери в другую комнатку, стояло деревянное кресло-качалка с высокой спинкой. Кроме этого кресла, на полу стояли блюдечко и чашка с остатками чая, более свежего и явно не относящегося к 1897 году. Бетти. Над плоской грязью быстро дул ветер. Казалось, что давно пропитавшееся влагой дерево втягивает в себя звук так же, как воду. Гарт не слышал даже звука собственных шагов, когда шел ко второй двери. И затем, словно в конце вечности, нашел ее. Прошло несколько секунд, прежде чем он решился войти в комнатку. Бледный дневной свет падал на темно-коричневый купальный костюм, обнаженные бедра, икры и полотняные тапочки, к которое Бетти всегда надевала, когда шла плавать. Головой в купальной шапочке она лежала к столику у стены, на котором стояли чашки и блюдца, коробочка с чаем и незажженная спиртовка. Гард не видел лица этой женщины, но в этом не было необходимости. Она была задушена. Он внезапно вспомнил слова, которые неделю назад сказал Бетти, когда читала вслух так называемые «модные советы» в каком-то журнале. «Поношенную махеровую юбку, — цитировала она, — можно перешить в прекрасный новый купальный костюм». И добавила: «Фу». Но какое-то мгновение он оцепенел при виде этой сцены насилия, чего с ним, как с врачом, не должно было бы произойти. «Однако это, — подумал он, — нечто совсем другое. Поношенную махеровую юбку можно перешить в прекрасный новый купальный костюм. Поношенную махеровую юбку можно перешить в прекрасный новый купальный костюм. Поношенную махеровую юбку можно...» Он подошел к бездыханному телу, наклонился и, нежно прикоснувшись к нему, повернул голову лицом вверх. Посмотрел на опухшее, посиневшее лицо, притронулся к белому шнуру, при помощи которого опускаются шторы, глубоко врезавшемуся в шею с надежным узлом, и очень быстро выпрямился. Эта женщина была не Бетти. Однако не только этот факт сам по себе привел его в состояние сильного волнения. Не только этот факт заставил его быстро встать и оглядеться в полутемной душной комнатке, где произошло насилие. У тела была еще почти нормальная температура. Капельки крови в ноздрях еще не совсем высохли. Кто бы она ни была, а Гард был убежден, что угадал, кто она, эта женщина была мертва не более 15 минут. 15-20 минут. Он вытащил из кармана часы и открыл их. Невероятно. Они показывали 6. Гард спрятал часы. Потом остался стоять неподвижно. Двигались лишь его глаза. Открытая дверь на веранду была прямо напротив полуоткрытой двери, ведущей в прихожую на стороне, находившейся ближе к берегу. Этот пляжный павильончик предназначался для скрытой от чужих глаз частной жизни. В нем не было ни одного окна. Если смотреть на дверь, ведущую на веранду, столик с приборами и чаем стоял у стены справа. Среди разбросанного фарфора и ложечек, кроме спиртоголовки, стояли также двухлитровый кувшин, в котором Бетти держала воду для чая, котелок, керамический чайничек и банка сгущенного молока. Гард поглядел на противоположную стену. На одном из крючков висел длинный саржевый купальный халат, коричневый, в поперечную желтую полоску. Он принадлежал Бетти. Гард это знал, однако она очень редко его надевала. Гард подошел к этому халату, обыскал его карманы и обнаружил платочек с инициалами ГС. Глайнис Стакли. Да, у нее и у Бетти очень похожие фигуры. Лица нет. Из-за этого прокушенного языка, выпученных глаз и посиневшей кожи нет. О лицах этого сказать нельзя. Он снова быстро склонился над трупом Глайнис и повернул его лицом вниз, точно в то положение, в котором обнаружил. Потом осмотрел столик. Протянул вперед руку, положил ладонь на чайник и отдернул ее, словно обжегся. При этом движении он сбил со стола чашку, которая, словно маленькая бомба с дьявольским грохотом, разбилась об пол и разлетелась на мелкие фарфоровые осколки. В этот момент снаружи его окликнули по имени. Затем снова голос позвал его, на этот раз громче, и пробудил в нем настороженность и желание сопротивляться тому, чему он должен был сопротивляться. Он поспешил в прихожую к отверстию, которое можно было назвать парадным входом в павильончик. Красно-белая парусиновая штора по-прежнему была наполовину спущена. Гард дернул за шнуры и поднял штору. Первое, что он увидел, даже раньше лица женщины, стоящей снаружи, был дамский велосипед. Велосипед лежал как минимум метрах в 14, там, где велосипедная дорожка, поднимающаяся к северной стороне дома, заканчивалась на травянистом склоне. «Хелл», — начала Бетти запыхавшимся голосом, — «что с Хеллом?» «Я встретила его на дороге, он выглядел...» Бетти замолчала. На ней была соломенная шляпка, темная юбка и шелковая блузка с высоким кружевным воротничком. Серое, как голубиное оперение. Жакета на ней не было. Жизнь снова наполнилась чем-то реальным, снова завладела этими двумя людьми и начала швырять их с быстротой, не уменьшавшейся до тех пор, пока не прозвучало последнее слово об убийстве. «Бетти, к тебе приехала твоя сестра?» «Да, она все еще здесь». «Где?» «Наверное, в доме. Она уже должна была вернуться с пляжа. 2 часа назад мы ужасно поссорились. Мы визжали друг на друга, как 2 базарные торговки. Я осыпала ее ругательствами, которые до смерти испугали бы твоих друзей. Потом я убежала, вернее, уехала на велосипеде и старалась как можно быстрее крутить педали. Однако в твоем письме было написано, что ты будешь здесь в 6 часов, поэтому я не могла». «В моем письме? Какое письмо?» Дыхание Бетти стало ровнее, однако румянец все еще пылал на ее щеках. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, взгляд ее был неестественным, словно в ожидании озарения. Она уже хотела что-то сказать, но передумала и протянула к Гарту левую руку ладонью вверх. Из серой кожаной перчатки выглядывал маленький листок бумаги, сложенный в несколько раз. Гарт обернул шнур шторы вокруг заржавевших крючков, чтобы скатанная материя осталась наверху. «Когда мы познакомились, — сказала Бетти, повысив голос, — ты послал мне 2 или 3 письма. Я сохранила их, хотя они были отпечатаны на машинке». «Это ведь твоя пишущая машинка, да? И потом, почему ты меня обо всем этом расспрашиваешь? Ты видел Глайнис? А Хелл видел ее?» «Бетти, я не хочу тебя пугать». Она стояла на влажном песке у 3 ступенек, ведущих ко входу в павильончик, и смотрела на него странным взглядом, словно была в столбнике. «Я не хочу тебя пугать. Ответь мне на один вопрос. Пожалуйста, прошу тебя, ответь мне на один вопрос. Ты ответишь мне?» «Если это возможно». «Что-то случилось?» — спросила Бетти. «Нечто такое, чего я боялась?» «Да». На мгновение ему показалось, что Бетти сейчас потеряет сознание. Ее глаза стали какими-то беспомощными. Он спустился по ступенькам, обнял ее за талию и крепко держал. Она вся дрожала. Если кто-нибудь видел, как они там стоят, у него могло создаться впечатление, что они одни на всем белом свете, точно так же, как они были одни на этом пляже. В определенном смысле так оно и было. Левую руку с письмом, засунутым в перчатку, Бетти опустила вниз. Гарт все еще так и не прикоснулся к этому листочку бумаги. «Бетти, послушай меня. Твоя сестра мертва. Она лежит в одной из комнаток этого павильончика, той, что справа, если смотреть на море. С ней произошло то, что вчера вечером едва не случилось с миссис Монтег. Ты в состоянии меня слушать?» «Со мной все в порядке. Ведь я ненавидела ее». «Вот именно. Поэтому нам предстоит защищаться. Мы окажем друг другу плохую услугу, если не посмотрим фактам прямо в глаза. Ты понимаешь меня?» «Ах, Дэвид, прости меня!» — воскликнула она. «Ради Бога, прости меня, мой любимый!» «За что я должен тебя простить? Тебе ведь не за что просить у меня прощения, любимая. Я уверен, что ты этого не сделала». «Нет, нет, я хотела, но знала, что не смогла бы это сделать. Я всего лишь хотела сказать...» «Я знаю, что ты хотела сказать. Это не важно». Бетти быстро обняла его 2 руками. Потом судорожным усилием выпрямилась. Гарт по-прежнему говорил медленно, ласково, так, чтобы она приободрилась. «Это безумие», — сказала она после короткого молчания. «Пожалуйста, спрашивай меня, о чем хочешь». «Хорошо. Это ссора с твоей сестрой. Как она произошла? Когда ты видела Глайнис живой?» «Более 2 часов назад», — ответила Бетти со спокойствием, которое, возможно, было напускным, но вместе с тем уверенным. «Точного времени я не помню». Ее рука взлетела к груди. «А часов у меня нет. Возможно, было без 10:04. Это произошло у нее в спальне». «У нее в спальне?» «Да». Бетти пристально вглядывалась в недавнее прошлое. Глайнис внезапно появилась сегодня утром. Веселая и бодрая, она пришла с Фэрфилдского вокзала. Она была с чемоданчиком и заявила, что на 1 или 2 дня останется здесь. Потом рассмеялась и сказала: «Но ты только не подумай, котик, что у тебя появляется такая желанная возможность. Ну уж нет. Я оставила в Лондоне письмо, которое нужно вскрыть, если со мной произойдет что-нибудь нехорошее». Гарт довольно резко сказал: «У твоей сестры явно была патология». «Какого сорта?» «Это уже не имеет значения». «В таком случае не говори». «Извини, ты сказала, что...» «К счастью», — быстро продолжила Бетти, — «там не было миссис Хэншью». Фигура этой невероятно почтенной экономки напомнила Гарту фигуру безупречной и целомудренной миссис Грэнди из пьесы Мортона. В банче заболела дочь миссис Хэншью, поэтому вчера вечером, перед тем, как Хэл и я выехали на этом твоем гадком автомобиле в Лондон, я разрешила миссис Хэншью навестить дочь и вернуться только в понедельник. Я, по-своему, так же поверхностно и вульгарно, как Глайнис, Дэвид. Я даже и представить себе не могу, чтобы кто-то знал о том, что Глайнис иногда бывала здесь. До этого она навещала меня только тайно, однако на этот раз решила приехать открыто. Ну а потом, когда с дневной почты я получила твое письмо... «Ага, понятно, мое письмо. Я могу взглянуть на него?» Бетти посмотрела на Гарта. «Я подумала, что ты меня уже простил», — воскликнула она. «Это ведь ты писал?» «Конечно, я, несомненно, это писал я, но все же не мог бы я на него взглянуть». Бетти выдернула листок бумаги из перчатки, развернула его и протянула Гарту. Сейчас был неподходящий момент, чтобы сказать ей, что этого письма он никогда не видел и ничего о нем не знает. Пасмурное небо нагоняло переменчивые тени на листок из его собственных запасов пищи и бумаги, того малого формата, на котором он посылал счета. «Любимая», — было напечатано там на машинке, — «я буду у тебя в субботу в 6 часов. Как всегда, твой». Даты не было, а в качестве подписи стояла только буква «Д», написанная чернилами. Однако письмо не было напечатано на служебной машинке, которой пользовался Майкл Филдинг, когда рассылал счета. Кто-то напечатал его на личной машинке Гарта, которая находилась в его квартире на Харли-стрит, и которую он оставлял для своей другой жизни. Теперь эта жизнь казалась ему очень комичной, очень гротескной. «Бетти, ты сохранила конверт, в котором пришло это письмо?» «Конечно, сохранила». В голосе Бетти звучал почти упрек. «Могу тебе сказать, что на штемпеле стояло «Запад 12:30». Могу показать тебе этот конверт. Но какое это имеет значение, если его послал ты, любимая? Я ведь уже сказал тебе, что это письмо послал я. А сейчас я размышлял о другом». Он размышлял о странном выражении на одном молодом лице вчера вечером на Харли-стрит, и о романе в красном переплете, который кто-то положил, причем предусмотрительно открыв его в комнате ожидания. «Главное — спокойствие. Ты слишком торопишься». Он вернул ей письмо. «Ты рассказывала мне о своей сестре и о том, что произошло сегодня днем в твоем домике. Что же было дальше?» Ветер трепал волосы Бетти. «Я предоставила в распоряжение Глайнис большую спальню на первом этаже в тыльной части дома». Она сделала неопределенный жест в направлении домика. «Когда я получила это письмо, то долго размышляла, а потом, в конце концов, побежала к ней в комнату. Она нашла один из моих купальных костюмов и как раз надевала его. Я сказала ей, «Ты не пойдешь на пляж, ты опозоришь меня, разрушишь все то, чего я смогла добиться». Гвайнис сказала, «Что с тобой?» «Котик», я ответила, «Я не хочу, чтобы тебя здесь кто-нибудь даже увидел». «А Гвайнис, мне на это, если ты не оставишь меня в покое, котик, то я отправлюсь на пляж вовсе без купального костюма. Спорим, что ты и сама несколько раз так делала?» Мы начали визжать друг на друга, и я убежала. «Ты сказала ей об этом моем письме?» «Нет, конечно нет». «Так значит, она надела твой купальный костюм, Бетти?» Два свидетеля видели, как она спускается на пляж и входит в воду. Они сказали, что это была ты. «Но я бы не сделала такую...» «Спокойствие. Я знаю, что это была не ты. Однако нам трудно будет это доказать». Гард закрыл глаза, мысленно представил себе кое-что другое и снова посмотрел на Бетти. «Ты уехала отсюда на велосипеде около 4. Куда ты поехала?» «В Фэрфилд». «В сторону Фэрфилда, но не в город. Я поехала на запад от него. Иногда я ехала, но большую часть времени шла пешком и просто вела велосипед. Я так ужасно разволновалась, что забыла даже о твоем письме. Ты встретила кого-нибудь из знакомых?» «Об этом всегда спрашивают в романах, да?» «Ты встретила кого-нибудь из своих знакомых?» «Не знаю». Взгляд ее карих глаз, застенчивых, нервных и пробуждающих столько фантазий, был устремлен ему за спину, на павильончик. Там было ужасно мало людей, невероятно мало. «Это все потому, что дело шло к дождю, и вся местность казалась такой пустынной, словно там водилось привидение». «Привидение?» — повторил Гард. «Да, это звучит глупо, но, думаю, ты понимаешь, что я имею в виду. Это такое чувство, какое иногда тебя охватывает, особенно в сумерки, в некоторых из средневековых зданий в Равенспорте. Я пила чай в каком-то загородном трактирчике, на котором снаружи была вывеска «Ночлег и завтрак». А ниже было написано «Свежие яйца», как вдруг поглядела на часы и вспомнила о твоем письме. Поэтому назад я неслась с таким же энтузиазмом, что теперь у меня возникло ужасное ощущение, будто я вся вспотела. Возле Фэрфилда я встретила Хэла Ормстронга, который ехал навстречу в твоем автомобиле и выглядел ужасно злым. А Хэл тебя видел? Конечно, он должен был меня видеть. Мы были едва ли в 2 метрах друг от друга. К тому же он ехал не слишком быстро, хотя и не особенно смотрел по сторонам. А это очень важно. Из всего того, что говорил мой племянник когда-либо в своей жизни, это может быть самым важным. Не отворачивайся от меня, Бетти. Я хочу, чтобы ты ясно понимала ситуацию. Со мной все в порядке? Ну, я слушаю тебя. Гард показал рукой себе за спину. Твою сестру задушили в этом павильончике, сказал он. Ее убили, по моему мнению, приблизительно без 6 минут. Но в медицинских свидетельствах о возможном времени смерти всегда имеется множество противоречий. Поэтому нам не стоит обращать на это особого внимания и пытаться точно установить время. Однако имеется доказательство, что кто-то, тот, кого в павильончике уже нет, должен был находиться там, скажем, 20 минут назад. Кто-то? Я имею в виду убийцу. В комнатке, где умерла Глайнис, есть керамический чайничек, полный на 1/3, и этим чаем до сих пор можно ошпариться, настолько он горяч. Я не понимаю тебя, любимый. Клянусь, не понимаю, разве Глайнис сама не могла заварить этот чай? Да, могла. Дело не в том, кто заварил чай и пил, либо не пил, но в то время, когда эту женщину могли убить, в то время, при любом возможном расхождении в медицинских свидетельствах, был отлив, и кромка воды находилась почти на таком же удалении, как и сейчас. Посмотри вокруг себя. Посмотри на верхний конец пляжа, в сторону моря. Посмотри на сваи павильончика. Морской ветерок по-прежнему трепал волосы Бетти и прижимал юбку к ногам. Бетти быстро оглянулась, посмотрела вокруг себя, и так же быстро снова перевела взгляд на Гарта. «Здесь есть твои следы», — продолжил Гарт, ведущий сюда с травяного склона, где ты оставила велосипед. «Здесь есть мои следы», — он протянул руку и показал, «которые ведут сюда от задней стены домика. Однако нигде нет никаких других следов. Видишь?» «Дэвид, я...» «Ты видишь, любимая?» «Да. Но ведь убийца должен был уйти из павильончика после того, как убил Глайнис. Теперь его там уже нет. Это означает, что каким-то образом...» «Объясни это как хочешь. Этот мужчина или эта женщина, или какой-то проклятый демон отлива сумел уйти оттуда, не оставив на поверхности мокрого песка ни единого следа». Около минуты никто из них не произносил ни слова. Единственный принесенный ветром звук, слышимый ими, был тихим шелестом или шепотом недалекого моря. Но отлив уже закончился. Шум на кромке воды скоро сменится мягким ритмичным гулом накатывающегося прилива. В этот миг с противоположной стороны до них донесся другой звук. Стук и дребезжание открытого экипажа, расшатанного экипажа из тех, которые легко можно обнаружить у вокзала в приморских городках и который в довольно энергичном темпе ехал по шоссе от Равенспорта. «Нет, Бетти!» Гарт смотрел на возницу и двух его пассажиров. «Оставайся на месте. Я знаю обоих этих мужчин. Нам не удастся избежать встречи с ними». После того, как экипаж исчез за домиком, им не пришлось долго ждать. Двое мужчин прошли через просторный холл и почти сразу появились в открытой застекленной двери, выходящей в сторону павильончика. Мужчины быстро огляделись по сторонам, однако не обменялись ни словом до тех пор, пока не подошли по песку к Гарту и Бетти. Монокль блестел, хотя не было солнца, которое могло вызвать этот блеск. «Милый друг», — полным участия голосом сказал Каллингфорд Эбботт, «нам сообщили, не знаю, верно или по ошибке, что здесь произошло нечто весьма и весьма неприятное. Надеюсь, поскольку ты уже здесь, то, что мы слышали, неправда». Второй мужчина вел себя очень сдержанно. «Смотрите-ка!» — воскликнул детективный инспектор Джордж Альфред Твиг, качая головой и избегая взгляда Гарта. «Кто бы мог подумать, а? Вы только посмотрите!»